В городе Туле стояла каменная крепость, построенная еще при великом князе Василии Ивановиче. Петр Овчин узнал, что здесь существует засечная служба, засечные дозорщики, и что слово «сечь» бытует давно в здешних местах. Крепости внутренней линии укрепления московского государства располагались по течению реки Оки. Крымские беглецы проехали на гребном пароме Оку и стали подниматься к Серпухову, блестевшему разноцветными маковками церквей. Серпухов – главный русский кулак, выставленный против татарского хана. На полпути они услышали лошадиный топот, увидели пыль, поднявшуюся облаком над дорогой. Мимо промчался на рысях вооруженный отряд. Анфиса равнодушным взглядом окинула ратников. И вдруг она схватила за руку ехавшего с ней бок о бок брата Федора. «Ты что? Я видела Степана», — сказала Анфиса и побледнела. «Ошиблась, не может быть». «Нет, это он. Я и глазами видела, и сердцем почуяла. Поедем за ними, Феденька». И Анфиса стала поворачивать коня. Но приставы запротивились. «Мы получили приказ от воеводы», — сказали они. «Тебя надо доставить в Москву, и мы не позволим скакать за ратниками. Приказные с нас в Москве шкуру живых снимут, ежели что», — сказал старший пристав. «Уж ты не серчай, лапушка». Анфиса заплакала и покорилась, но она твердо решила вернуться в Серпухов и найти своего мужа. Всю дорогу она думала, как увидит Степана, как обнимет, заплачет и расскажет, сколько мучений без него вытерпела. Последний раз спутники меняли лошадей в Ямском дворе на Лопасне. И суток не прошло, как они въехали в Фроловские ворота Московского Кремля. Неожиданно для всех царь принял Петра Овчину на следующий день. Он недавно отпраздновал свадьбу с Анной Колтовской и торопился в Новгород. Петра поразил величественный облик царя, великолепие его приемной палаты. Безмолвные ряды бояр и ближних вельмож в богатых одеждах, сидевших по лавкам. Длиннобородый боярин с белым лицом заблаговременно научил Петра Овчину, как вести себя перед царем. Войдя в палату, Петр гулко упал на колени, на четвереньках подполз к царскому престолу и ударил челом в землю. «Встань!» — сказал царь. Петр Овчина поднял голову, но продолжал стоять на коленях. Иван Васильевич, опираясь руками на ручки резного кресла, долго рассматривал беглеца. «Что ты хотел сказать? Говори, мы разрешаем тебе». Петр кратко и толково рассказал царю все, что он слышал в доме Мурзы Сулеша. «День подхода к Москве назвал сам, Дивей Мурза?» — спросил царь. «Да, великий государь. 1 августа?» «Да, великий государь. И ты бежал из плена в самое плохое время, не подождав наших купцов, чтобы упредить меня?» «Да, великий государь». «Глядите!» — обернулся царь к боярам, продолжавшим молчаливо сидеть на скамьях. «Вот человек без всякой корысти, преданный мне». «Великий государь», — сказал Петр Овчина, — «вся Киевская земля и Волынская, и Галицкая, твоя государева извечная вотчина от равноапостольного князя Владимира. Наша мать-земля русская разорвана на куски, и нам бы быть под своим природным православным государем, а не под латинским крулем. Отвести поместье в Тульском уезде 300 четей», — сказал царь, обернувшись к дьякам, — «и поверстать его в дворяне. А теперь иди к себе, отдыхай». Петр Овчина снова повалился на пол. Царь милостиво протянул руку для поцелуя, и Петр целовал ее столь долго, что постельничий Дмитрий Иванович Годунов оттащил его за штаны. Царь был весел и смеялся. Глава 36. «Аминем беса не отбудешь». В субботу, 26 июля 1572 года, поздним вечером передовые всадники ногайского мурзы Серебердея подъехали к Сенькину броду. Этот скромный перелаз через реку Оку отстоял на 5 верст западнее устья реки Лопасни. От Серпухова до него насчитывали больше 30 верст. Татары старались не шуметь. Копыта их лошадей были обернуты мягкой рогожей. Они положили лошадей в траву, а сами укрылись за 3 бревенчатыми избами, недавно покинутыми жителями. Сотни вражеских глаз впились в противоположный берег. На московской стороне Сенькина брода над берегом едва виднелись в темноте русские укрепления. Когда тысячи татарских всадников скопилось на берегу, а темнота сделалась еще непрогляднее, первая вражеская сотня переправилась через реку. За первой сотней пошли вторая, третья. Татарские воины, действуя тихо и осторожно, разобрали крепостную ограду, сплетенную из хвороста и засыпанную землей. А под утро, когда сон самый крепкий, неожиданным ударом захватили крепость и перебили русских воинов, находившихся в засаде. Только двум русским всадникам, пробившим мечами дорогу сквозь толпы врагов, удалось ускакать. Они не только спаслись сами, но и прихватили языка. Он оказался русским, Третьяком Сухотиным, и служил переводчиком у самого Мурзы Теребердея.